Глава вторая. Катастрофа длиной в 100 лет. Эпиграф. Бог не играет в кости со Вселенной. Альберт Эйнштейн. Мы уезжаем отдыхать. Только подумай, в нашем распоряжении шикарный лайнер «Астория», сказал Ульяне бойфренд и выжидательно посмотрел на нее. Отдых — это здорово, тем более неожиданный. Димка сюрпризами ее не часто баловал и вдруг расщедрился. Ульяна с улыбкой посмотрела на него и вскинула руки вверх. «Ура!» «Ура!» — подтвердил он. «Если честно, я и сам не верю. Роскошный лайнер, каюта первый класс. Примировала родная редакция меня таким способом впервые за все это время, что я пахал на нее. Наконец-то оценили мои труды по достоинству. Вот видишь, а ты говорил, что тебя затирают». «Затирают, затирают, только поняли, что меру нужно знать, иначе восходящая звезда российской и международной журналистики Дмитрий Дронов уйдет в свободное плавание, а за честь иметь его публикации на своих страницах будут драться «Фигаро», «Таймс». Надеюсь дожить до этого времени, поддела его Ульяна». «Доживешь, доживешь, куда ты денешься?» Дмитрий говорил на ходу, засовывая бутерброд в рот и отпивая кофе из кружки. «Я рада», — сказала Ульяна, — «а то ты совсем скис». Но он, похоже, ее уже не слышал. Дмитрий был доволен. Таким Ульяна его не видела давно. Когда они познакомились год назад, Дмитрий произвел на нее впечатление вечного нытика. Нет, он был в меру обаятелен, имел чувство юмора. Было видно, что он старается изо всех сил произвести на нее впечатление. Они познакомились на вечеринке, организованной рекламной кампанией, где работала Ульяна. А Дмитрий был журналистом в газете «Глаз народа», издании, которое бесплатно рассовывали по почтовым ящикам. Его обожали читать пенсионеры. Там было все про город. Как он расцветает и хорошеет на глазах. Какие здания и дороги собираются строить и ремонтировать. Как градоначальник денно и ношно заботится о горожанах. И как повезло им, что они в нем живут. Как сказал Дмитрий, когда их представили друг другу, «Мы распространяем сплошной позитив в эпоху всеобщего уныния. Кстати, милая девушка, это самый востребованный товар на сегодняшнем рынке. Позитива – вот чего нам всем не хватает». Свой позитив молодой человек подкреплял спиртным, лившимся на халяву, а также канапе с красной икрой, которые регулярно исчезали у него во рту. Коллега Ульяны, Зоя Владимировна, рыжая стерва, разведенка с 10-летним стажем, бросала на нее взгляды, полные ненависти. Очевидно, она строила планы на Дмитрия, а Ульяна невольно разрушила их. «Слушайте», — прошептал Дмитрий, наклонившись к ней, — «эта рыжая так на меня смотрит, и я ее боюсь. Давайте удерем с вечеринки. Здесь уже все приелось, хочется на свежий воздух». Ульяна обвела взглядом небольшой зальчик, который был арендован ее начальником Виктором Степановичем для привлечения журналистской братии с целью установления полезных и взаимовыгодных контактов, как было написано в пресс-релизе, и я решила, что уже можно и на воздух. Стоял апрель, на улице была приятная весенняя прохлада. Дмитрий шел и молчал. Спустя 3 месяца он признался Ульяне, что боялся ляпнуть что-то не в попад или выглядеть в ее глазах тупым и неловким. Они дошли до метро, и тут он предложил Ульяне прогуляться еще. Она подумала, соглашаться или нет, и неожиданно для себя сказала «да». Они прошли пешком до Александровского сада, и здесь Дмитрия словно прорвало. Он вдруг стал необычайно красноречивым, остроумным, сыпал анекдотами и разными журналистскими байками. Судя по его рассказам, выходило, что он чуть ли не главный редактор, хотя его роль в газете была намного скромнее. Но это выяснилось значительно позже и мимоходом. Ульяна скептически улыбалась, она была девушкой разумной, и вешать лапшу ей на уши не стоило. Но этот застенчивый молодой человек, изо всех сил старающийся выглядеть храбрым львом, чем-то ей понравился. Он напоминал нахохлившегося птенца, который трясется перед крадущейся кошкой, но изо всех сил старается выглядеть отчаянным смельчаком, да и потом ей наскучило собственное одиночество. После смерти родителей она жила одна. Отец умер от инфаркта 3 года назад, через год умерла мать. Тот мир, в котором она жила и который казался ей незыблемым, постоянным и устойчивым, вмиг разбился, как хрупкая фарфоровая статуэтка, по неосторожности уроненная на пол. Ульяна хорошо помнила день, когда умер отец. Это был декабрь, выпал первый снег, робкий и неуверенный. Он таял и выпадал снова. Папа должен был прийти с работы. Он приходил всегда в одно и то же время, в половине седьмого, а в тот раз не появился. Мама спохватилась в половине девятого. «Папы до сих пор нет», — сказала она с беспокойством. «Звоню ему на сотовый, он не отвечает. Что случилось, не пойму. Он обычно сразу берет трубку, а сейчас абонент недоступен. Пойду посмотрю». «Куда?» — спросила Ульяна. «Может быть, он на работе?» Отец работал в гуманитарном институте, располагавшемся в старинном здании в центре Москвы. Что было потом, Ульяна смогла восстановить спустя некоторое время, со слов матери, по ее сбивчивым объяснениям. В институте отца не оказалось. Вахтерша тетя Люся пояснила, что Константин Николаевич ушел вовремя, как всегда, не задерживаясь и пожелав ей хорошего вечера. «Правда, в последнее время он был слишком задумчивый», — после недолгой паузы сказала тетя Люся, «но я приписывала это возрасту». «Ах, какой возраст!» — отмахнулась мама. «64 года всего лишь. Разве это много?» По наитию мать стала кружить вокруг института. Она заходила во дворы, улочки и все время звонила. Но абонент по-прежнему был недоступен. И вдруг ей пришла мысль позвонить по старому телефону. У отца был еще один мобильный. Со старым он не расстался, брал его с собой. Родители вообще неохотно расставались со старыми вещами. Они называли их реликвиями с историей и говорили, что в каждой такой вещи живет душа владельца. Уже темнело. Крупными хлопьями валил снег. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. И вдруг мать услышала тонкую мелодию «Шопен». Звук был приглушенным, но слышным, едва-едва. И она пошла наугад на эту мелодию. Из-за снега, валившего отвесной стеной, звук пробивался с трудом, то появляясь, то исчезая. Ульяна представила, как мать раздвигает руками летящие хлопья, пытаясь уловить мелодию, звучавшую то глухо, то отчетливо. Это была смертельная игра в прятки. Звук становился все слышней, и мама поняла, что идет правильно. Она нырнула под арку и остановилась во дворе. Сквозь пелену снега тускло светились окна в домах. Они расплывались у нее перед глазами. От колкого снега мать боялась задохнуться. Кружилась голова. Взмахнув руками, она чуть не упала, и в этот миг ее рука нащупала что-то твердое. Это был ствол дерева, росшего во дворе. Мелодия уже раздавалась почти рядом, и вдруг заглохла. Видимо, садился заряд батареи старого мобильного. «Меня охватил страх», — рассказывала мать. «Я поняла, что могу потерять Костю в любой момент, а он где-то рядом». И тут я ударилась коленкой о доску. Справа что-то смутно чернело. Она сначала увидела рукав пальто, и теплая волна прилила к сердцу. «Костя! Это был твой отец, Уля, понимаешь?» Она смотрела на дочь потемневшими глазами, вспоминая, как радость сменилась робкой надеждой, а потом отчаянием. «Я тронула его за рукав», — вспоминала мать, — «но он даже не шевельнулся. И меня посетила глупая мысль, что он просто замерз. Я взяла его руку и поднесла к губам. Он накренился ко мне, и я поняла, что случилось непоправимое, ужасное, только все еще отказывалась в это верить. И тут я закричала». Собственный крик отдавался у меня в ушах, а я все кричала, пока ко мне не подошли люди. Дальнейшее не помню. Приехала скорая. Мать говорила, спешно проглатывая слова. Самое главное, она сказала. Остальное было неважно. Ульяна помнила, как приехала мама с двумя незнакомыми людьми. Они согласились помочь ей доехать. Как она легла ничком на кровать, отвернувшись к стене, не сказав ни слова. А эти незнакомые Ульяне люди, наконец, рассказали, что случилось. Ульяна не верила их словам. Ей казалось, что произошла чудовищная ошибка, и сказанное относится не к ее отцу, а к другому человеку. И папа жив, и сейчас позвонит в дверь и пробасит: «Долго же ты мне не открывала, Уля?» «Закопалась, барышня?» «Чем занималась?» Мама немного отошла только к концу недели. Словно в тумане прошли похороны, поминки, справили 10 дней. Дома все оставалось в том виде, как при жизни отца. Мать не трогала ни его вещи, ни письменный стол. Сердечная недостаточность, вынесли свой вердикт доктора. «Он раньше никогда не жаловался на сердце», — задумчиво сказала мать, когда после поминок они сидели на кухне и пили чай. «Хотя, может быть, терпел боль и не говорил мне об этом. Он с молодых лет был стойким и терпеливым. Почему он умер на скамейке? Что он делал в том дворе? Как туда попал?» Документы были при отце, но мобильный пропал. Старый сотовый просто не заметили. Оказывается, он провалился в подкладку кармана. «Кто-то успел ограбить его», — сказала мать. «Да чего низко пали люди. Они даже не вызвали скорую. Может быть, его можно было еще спасти. Он мог выронить мобильный и потерять его на дороге. Вряд ли твой отец был аккуратным человеком, ты это знаешь. И потерять телефон...» Мама покачала головой. «На него это не очень похоже. Хотя твой отец в последнее время несколько изменился. Стал каким-то странным. Часто уходил в себя. Но я приписывала это тому, что в институте собирались проводить очередное сокращение. Он очень переживал по этому поводу. Не хотел остаться без работы. Он историк, любил свое дело». Ульяна услышала легкий вздох. Неожиданно мать тряхнула волосами. «Я хочу разобрать его вещи». Она решительно прошла в комнату и потянула ящик письменного стола. Бумаги мать разбирала молча, сосредоточенно. Когда Ульяна предложила свою помощь, отказалась. «Не надо», — сказала она, откидывая со лба светлую прядь. «Я сама». Отец был выше среднего роста, седые волосы, аккуратная щеточка седых усов, а мать — легкая, стремительная, тонкая кость, светлые волосы, которые всегда развивались вокруг лица, подобно легкому облачку. «Мой одуванчик», — ласково называл отец жену. «Жаль, что я не в мать», — часто думала Ульяна. «Высокая, крупная кость, вся в отца. Правда, глаза у меня мамины светлые, а характер взяла от обоих. Упрямство мамы и деликатность, мягкость папы. От него же привычка резать правду матку, невзирая ни на что, и никак не от этой привычки не избавиться». Ульяна сидела на кухне и пила чай. Пойти спать, когда мама разбирает бумаги папы, ей казалось кощунственным. Она может понадобиться ей в любую минуту. Та позвала ее примерно через полчаса. «Уля, смотри, что это?» Ульяна выросла в дверях. Мать сидела на диване в домашнем халате и смотрела на нее ввалившимися от бессонницы и переживаний глазами. «Вот», — она махала в воздухе двумя билетами, — «билеты в Тверь. Он ездил туда дважды и ничего мне об этом не сказал. Только подумать, у твоего отца были от меня секреты, и это после стольких лет, что мы прожили вместе?» Она закусила губу. «Уля!» — слезы брызнули из ее глаз. «Да что же это такое? Может, у него появилась женщина? Он хотел от меня уйти, ездил к ней тайком в Тверь, не знал, как мне все это объяснить, и поэтому его сердце, в конце концов, не выдержало». Ульяна подошла, села рядом с ней, погладила ее по голове. Только сейчас она обратила внимание, как высохла и похудела ее мама за это время. В волосах блестела седина, которую раньше она регулярно подкрашивала, а теперь стало незачем. И руки стали похожими на тоненькие веточки. Ульяна обняла и прижала маму к себе. «Ну что ты? Какая женщина! Папа тебя любил!» «Я знаю», — мама вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Я знаю, но откуда эти билеты? Он же никогда ничего от меня не скрывал!» Ульяна кивнула. Ее родители были на редкость дружной парой, никогда не ссорились, все делали вместе и не имели секретов друг от друга, по крайней мере, до последнего дня. Это какое-то недоразумение? Нет. «Два билета и еще...» Она запнулась. «Я только сейчас вспомнила. Последнее время он стал уходить в себя. Не откликался на мои вопросы. Несколько раз я входила сюда, когда он работал, и Костя торопливо прикрывал листы журналом. Я тогда еще удивилась, подумала, что он занимается какой-то сверхсекретной работой, а он, наверное, переписывался с той женщиной. «Мам, ну о чем ты? Выброси это из головы. Папа любил только тебя». Мать крепко сжала губы и ничего не ответила. «Сейчас я бы из него всю душу вытрясла», — сказала она сердито. Она словно негодовала на отца, что он умер вместе с какой-то тайной, которую так и не открыл ей, что у него было нечто, чем он не захотел делиться с ней. После смерти отца мама утратила волю к жизни. Раньше Ульяна думала, что слова «воля к жизни» — пустой звук. Но оказалось, что воля — это нечто вполне осязаемое, вроде железного каркаса, который скрепляет все. Нет воли, и человек рассыпается на глазах. Мама все делала по инерции. Она жила, повинуясь привычному ритму, но мыслями была где-то далеко, там, где обитал ее обожаемый Костя. Однажды Ульяна зашла в кухню и увидела, как мама от чего-то смеется, покачивая головой. «Мам, ты что?» — спросила Ульяна, подходя к ней ближе. Та посмотрела на нее, и ее взгляд стал пустым. «Ничего», — ответила она. «Вот Костя сказал». И осеклась. Мать умерла осенью. Щедрой солнечной осенью, когда густым золотисто-багряным ковром были усыпаны все тротуары в городе, и дворники только успевали сметать с дорожек листья. Она ушла во сне, ночью. Утром Ульяна подошла к кровати и увидела, что она умерла легко. Ей даже показалось, что мама сейчас откроет глаза, улыбнется и скажет: «Улечка, приготовь, пожалуйста, завтрак и мой любимый кофе с молоком. Только молока налей погорячее и побольше, как я люблю». После смерти родителей Ульяна впала в оцепенение. Она работала в маленькой конторе, где платили сущие гроши, денег не хватало, перспектив никаких, знакомые и подруги все незаметно рассосались, она погрязала в трясине, откуда не могла выбраться. И вот однажды, спустя полгода после смерти матери, весной Ульяна подошла к зеркалу, как она всегда делала перед выходом на улицу, и поразилась своему виду. На нее смотрел абсолютно старый человек с тусклым взглядом, сутулой спиной и бледным лицом. Она смотрела на себя будто со стороны, как на чужую, и поняла, то, что она видит в зеркале, ей категорически не нравится. У нее были длинные волосы, которые она любила распускать по плечам, но сейчас, глядя на себя в зеркало, она поняла, что ей нужно сделать. Она взяла ножницы и отрезала волосы, а потом засела в интернете на целый день и нашла себе работу. То ли постарался ее ангел-хранитель, то ли было счастливое расположение звезд, но место она нашла на удивление быстро, в хорошем офисе и с приличной зарплатой. А главное, работа оказалась творческая, то, что нравилось Ульяне. Она участвовала в создании рекламы. Заказчики попадались разные, но к каждому Ульяна старалась найти подход, пыталась увидеть нечто интересное даже в самом безнадежном проекте. Ульянина реклама нравилась и заказчикам, и ее начальнику. Обычно она допоздна засиживалась в офисе, когда уже все рассасывались по домам. Она просто не могла признаться себе в том, что в пустой дом идти не хочется. Так прошло полгода. Ульяна не притрагивалась к вещам родителей, но в начале марта решила разобрать их. Одежду родителей она рассортировала на две стопки. Одну собиралась отдать в благотворительный фонд, другую оставить на память. В старой папиной кожаной куртке она нашла пропуск в Тверскую историческую библиотеку, выписанный на его имя. «Опять Тверь», — подумала Ульяна и нахмурилась. «Может быть, у отца действительно появилась женщина в Твери и работает в библиотеке?» Пропуск был датирован октябрем прошлого года. Это было за 2 месяца до смерти отца. Ульяна повертела пропуск в руке. Она хотела разорвать его в клочья и выбросить в мусорное ведро, но почему-то не сделала этого. Она аккуратно разгладила пропуск и положила его в одно из отделений своего кошелька. «Надо бы, когда станет тепло, съездить в Тверь и зайти в эту библиотеку. Может быть, я узнаю, что папе понадобилось там, или все-таки лучше не ворошить прошлое? Пусть папа останется без малейшего пятнышка. А вдруг здесь дело не в женщине, а в чем-то другом?» Жизнь шла по накатанной колее. Дом, работа, дом, когда она встретила Дмитрия. И вот они идут по ночной Москве и молчат. «Вас проводить?» Когда Дмитрий сильно волновался, он начинал слегка заикаться. Наверное, родные уже волнуются. У меня нет родных, все умерли». Наступило молчание. «Простите». «Ничего». Несмотря на возражения Ульяны, Дмитрий все-таки проводил ее до дома, а на следующий день позвонил и предложил сходить в кино. Фильм, на который они пошли, был совершенно дурацким американским боевиком из тех, где все вокруг стреляют, мутузят друг друга, а роговые красотки занимаются сексом при каждом удобном случае. После кино они отправились в буфет. Дмитрий принес Ульяне кофе и воздушное безе, и только она откусила от него кусочек, как он предложил ей жить вместе. «Так будет лучше», — убеждал ее он. «Вы совсем одна, вам нужен уход». «Я еще не старая». Ульяна не знала, плакать ей от этого предложения или смеяться. «Но присматривать-то за вами надо. Я не породистый кот и не рыбка в аквариуме». «Ерунда», — солидно ответил Дмитрий. «Вы девушка легкомысленная и можете наломать дров. Откуда вы знаете?» «Все девушки такие», — отмахнулся он. Ульяна хотела возразить, что она жила как-то без него все эти годы, проживет и дальше. Но вместо этого она встала и выпалила: «Не трудитесь меня провожать. Всего хорошего». «Но...» — Дмитрий был настойчив. Он звонил по нескольку раз в день, несмотря на то, что она вешала трубку. Наконец подкараулил ее около работы с букетом цветов, извинился и протянул два билета в театр. «Надеюсь, в буфете между антрактами вы не будете делать мне никаких предложений?» — спросила Ульяна. Дмитрий завоевывал ее постепенно. Шаг за шагом, медленно, но неуклонно. Осада крепости велась по всем правилам. Ульяна постепенно привыкла к нему, и через 2 месяца он переехал к ней со всеми своими нехитрыми пожитками. Дронов был из Рязани и снимал квартиру где-то в Гальянове. Ездить на работу ему было страшно неудобно, а на жилье получше не хватало денег. Вопреки распространяемому позитиву, платили в газете мало, считая, что хватит и этого. Но все это Ульяна узнала позже. Дмитрий сразу поразил ее своей прагматичностью. Он тушил свет и не давал зря жечь электроэнергию. Воду в кране закручивал до упора. Из продуктов никогда ничего не выбрасывал. Потом собирал остатки еды, заливал их майонезом, и получался дроновский салат. Так он называл это блюдо. Порвавшиеся носки не выбрасывал, а аккуратно штопал. Одежду покупал практичную и неяркую. Машиной не обзавелся, потому что считал, что автомобили жрут слишком много бензина, а метро и другим общественным транспортом зачастую добираться удобнее. Ульяна зарабатывала больше Дмитрия, что было тяжелым ударом по его самолюбию. Он ворчал, говорил, что творческим людям всегда живется труднее, а сейчас рулят эффективные манагеры. Время такое. Ульяна чувствовала, что она незаметно превращается в тихую серую домохозяйку, которая на всем экономит и боится лишних трат. На Новый год все в Ульяниной конторе изменилось. Все уехали отдыхать. Кто в Альпы кататься на зимних лыжах, кто в Турцию или Таиланд. Дима же приехал в 10 часов вечера после корпоративной вечеринки с елкой. Ульяна подозревала, что елка была подобрана на елочном базаре или выброшена кем-то за ненадобностью. Один ее бок был ощипан, а макушка срублена. «Живое дерево», — топтался в коридоре Дмитрий, — «и пахнет хвоей». «Хвоя и мандарины — приметы Нового года. Кстати, я успел забежать в магазин и купить 1 килограмм мандаринов. А шампанское?» «Уже не было, купил красного вина». «А чем это пахнет?» — спросил он, поводя носом. «Гусем с яблоками». Ульяна вспоминала свой прошлый Новый год, который отмечала с девчонками. Они уехали в Суздаль, сняли там небольшой коттедж в лесу и оторвались на славу. Когда ударили куранты, они, не сговариваясь, выбежали на улицу и стали что-то кричать, хохотать, петь песни. Ульяна помнила, как Маринка выписывала немыслимые акробатические па вокруг елки, а потом упала в снег и расхохоталась. «Девчонки, как же здорово!» Их компания вскоре распалась. Маринка через месяц познакомилась с Чехом, они поженились, и она уехала к нему в Прагу, а Татьяна ухаживала за парализованной капризной бабкой, и ей стало ни до чего. Но, несмотря ни на что, Ульяна себе все-таки признавалась, что привыкла к Дмитрию, и, пожалуй, с ним все-таки лучше, чем одной. Хотя она иногда задумывалась, Неужели ей суждено прожить с Дроновым всю жизнь? По ее мнению, они были слишком разными людьми.